Глава 50. 3 сентября. Воскресенье. Зак. Воскресенье утром Ливи приходит ко мне позавтракать. У нее небольшая царапина на локте, но больше следов от драки нет. Говорят, она все же внесла залог. Лэйси только утром смогла ее вытащить, усмехнувшись, отвечает Ливи. Ливи, не смейся. Пускай она и змея, но из-за тебя ей ночь пришлось провести в камере. Ками фыркает, сдерживая смех. «И ты, Ками, ты тоже виновата!» Она лишь закатывает глаза, а я многозначительно смотрю на нее, как бы говоря, продолжая в том же духе, и после тебе не поздоровится. А она прикусывает губы и вскидывает брови. «Обещаешь?» Не сдержавшись, улыбаюсь и качаю головой. «Фу, мерзость! Я за вас, ребята, рада, конечно, но прекратите!» «Сделайте милость!» Ками улыбается все шире, и я ей вторю. Теперь Ливи, в свою очередь, качает головой. «Пап, слушай, ты должен поручить Ками организовать в баре вечеринку по случаю конца лета». От слов дочери у меня сердце в пятки уходит. Делая вид, что не обращаю на них обеих внимания, гоняю по тарелке свой омлет. «О чем речь?» — спрашивает Ками. В день труда папа всегда устраивает вечеринку для работников клуба и местных жителей. Последний аккорд лета, типа того. Обычно это просто улет. Музыка, выпивка, еда, классная атмосфера. «Не может быть!» Ками толкает меня локтем и буравит глазами. «Поверить не могу, что ты мне не рассказал. Хотел лишить меня возможности организовать для тебя вечеринку?» Отпив кофе, она продолжает. Если переживаешь, что тебе это не по карману, я, ясное дело, не возьму с тебя денег. Времени осталось мало, конечно, но я классный профессионал, и мы с Ливи точно вместе сможем сотворить что-нибудь офигенное. Во всей этой свадебной суете у меня это совсем из головы вылетело. Вот я тебе и не сказала, — объясняет Ливи. Вздыхаю, потому что мне вовсе не хочется ни в чем признаваться. Но придется. Я не уверен, что в этом году буду устраивать вечеринку. По ходу дела разберемся. Я-то знаю, что никакой вечеринки в этом году точно не будет. По крайней мере, ничего такого масштабного, чтобы привлекать Ками. Может, выпьем по кружке с работниками и студентами, что подрабатывали у меня летом. «В смысле?» — растерянно спрашивает Ками. «Бюджета не хватает». Я по-прежнему смотрю в тарелку, в кухне повисает тишина. В этом году дела идут неважно. Я даже не знаю, что придумать, чтобы не пришлось закрываться на зиму. Наверное, продержу людей до декабря, а обратно найму в апреле. Но на весь год меня точно не хватит. Ответа нет. Я разглядываю тарелку, отодвигаю омлет, который мне что-то больше не хочется есть, и старательно делаю вид, что не замечаю молчания обеих моих девчонок. «Пап, Зак...» Они заговаривают одновременно, а я не отвечаю, и они обе осекаются. «Да и что тут скажешь? Сколько себя помню, рыбалка весь год гордо держалась на плаву. Дед завел эту традицию задолго до моего рождения. Зимой он снижал цены, а летом в сезон резко их поднимал. Летом, когда сюда съезжались туристы, все старались заработать по максимуму, чтобы продержаться в плохие месяцы и всю зиму не увольнять персонал. «Что случилось?» — грустно и испуганно спрашивает Ливи. И я ее чувства разделяю. Я еще в июле понял, что что-то не так, когда обнаружил, что дневная выручка сильно упала по сравнению с прошлыми годами. Поначалу не понял, в чем дело. Думал... Может, временные трудности. Но потом Нейт рассказал мне о слухах. «Неважно, Ливи. Все хорошо». «Пап, да что произошло?» Ками сохраняет невозмутимость, и, если честно, это нервирует меня больше, чем открытое сочувствие Ливи. «Что случилось?» спрашивает она, выдвинув вперед подбородок и скрестив руки на груди. И я понимаю, что она догадалась. На свет является ангел мщения, о котором она предупреждала меня, когда уверяла, что мне не подходит, будто я не видел его в ней каждый день и не любил ее за это еще больше. «Ками, спрячь коготки. Я ведь права?» — спрашивает она, стискивает зубы и... Черт, даже сейчас, едва признавшись им, что мой бар на грани банкротства, я не могу сдержать улыбки, которая все ширится и ширится, стоит мне заметить, что Ками и сама с трудом сдерживается. «Что происходит? Почему у меня ощущение, что вы что-то обсуждаете, а я ничего не понимаю?» «Потому что так и есть», — отвечает Ками. «Но тебе не из-за чего переживать, Ливи», — заверяю я, не сводя с нее глаз. «Боже, вы про секс!» Дочь слегка зеленеет. «Слушайте, я не против, что вы встречаетесь, раз уж так вышло, что вы идеально друг другу подходите. Но обсуждать при мне свою половую жизнь не надо. Пожалуйста, не желаю о ней слышать». «Ливи, успокойся. Речь не об этом». Ками закатывает глаза. До чего мне нравится, что она вслед за мной стала называть Оливию Ливи. «Тогда что происходит?» «Это они, верно?» — спрашивает Ками. Я не отвечаю, но мне и не нужно. Она и так все поняла. Уж не знаю как, но она всегда понимает. «Да кто? Боже, если вы продолжите так себя вести, я уже не буду рада, что вы встречаетесь. Бесите жутко!» «Ливи», — предостерегающим тоном говорю я. Она закатывает глаза, но отчитать ее я не успеваю, потому что встревает Ками. «Твои любимые сводные сестрички». Я стискиваю зубы. Не хотелось мне подливать масло в огонь их вражды, но ничего не поделаешь. «Нет», — шепчет Ливи. «А похоже на то. Что они сделали? Я им по шее надаю». Осекшись, она улыбается точно как в детстве, когда пакостила и не собиралась за это извиняться. «Снова». «Боже, Ливи, только не снова, ладно?» «У моей лучшей подруги роман с отличным адвокатом. Я все улажу, крошка». Ками подмигивает моей дочери, и, черт, почему мне это так нравится? Поднимаю глаза к потолку и качаю головой. И как тут сетовать на высшие силы, которые послали мне этих девчонок? «Так что они сделали, ямочки?» Меряю ее взглядом. Эта кличка уже начинает мне нравиться, но я ни за что в этом не признаюсь. Да ничего особенного. Нейт сказал, кто-то распустил мерзкие слухи про рыбалку. Потом пара клиентов в последний момент отменила мероприятие. Наверняка Ками уже успела испугаться, что в этом отчасти есть и ее вина. «Ты тут никаким боком не замешана», — заверяю я, и она вздыхает с облегчением. «Просто так совпало. Год вышел неудачный. Все когда-нибудь бывает в первый раз». Я более или менее смирился с этим фактом. «Нет», — качает головой Ками. «К черту! Ни за что на свете!» «Ангел, я... ни за что!» Она встает, со скрипом отодвигая стул, и смотрит на Ливи. «Пошли». «Что?» — спрашивает дочь, а сама уже вскакивает, отодвигает тарелку и берет сумку с кухонного островка. «Пошли. Нам надо в мой кабинет». «Девочки, сегодня воскресенье». «Сегодня воскресенье, и я не дам этим грёбаным гадюкам победить». Какая она красивая, когда злится и жаждет мщения, особенно учитывая, что злится она за меня. «Камила». Я перехватываю ее руку, когда она тянется за сумкой и ключами. «Нет, ни за что, Зак. Вчера ты сказал, что не возражаешь против моей мстительности. Рад, что я вступилась за Ливи. Что ж, у меня для тебя новости, малыш. За тебя я тоже буду вступаться». «Я не...» Начинаю я, качая головой. «Знаю, но все равно буду». Вздохнув, я сдаюсь. Ведь ее ничем не остановишь. Иначе это была бы не настоящая, не моя Ками. «Пошли, Ливи, у нас есть дела». «Не угодите в полицию». Она подходит ко мне, поднимается на носки и целует в губы. «Не обещаю». Я рычу в ответ. «Пойдем, Ливи». И они, хихикая, спешат к двери. Я же лишь качаю головой. Наверное, это и есть жизнь.